По занавесу космоса, усеянному булавочными головками звезд, двигалось нечто огромное, темное, хищное. Заслоняя, словно глотая целиком, бриллиантовые россыпи созвездий. Размерами это нечто накрыло бы городской квартал. Его выпученные глаза, похожие на глаза огромной слепой рыбы, излучали зловещий зеленый свет. Он был страшен на вид, этот Левиафан, этот предвестник неминуемой гибели. И его приход нес страдания и смерть бесчисленным жертвам, столетиями, которые он провел среди звезд. И сейчас он несся, вспарывая чернильную тьму, на хвостах воспаленно-красной плазмы, сквозь субсектор Харибда. По достижении пункта назначения его звериные черты начали меняться. Новые огни, гораздо более яркие и резкие, чем свет из глаз, помаргивая, оживали на его морде, высвечивая мириады разнокалиберных обломков, которые, кружась, плыли по высокой орбите над сияющей оранжевой сферой Аронокса-2. Неторопливым, ленивым движением Левиафан опустил огромную нижнюю челюсть и, разинув пасть, принялся насыщаться. Поначалу отсвечивающие обломки, которые он заглатывал, не превышали размером человека, но вскоре в раскрытую пасть, проплывая между клинообразных зубов, в глубины черной глотки потянулись куски покрупнее. Чудовище набивало брюхо летающим в космосе хламом несколько часов, пожирая все, что пролезало в рот. Добыча была хороша. Когда-то в далеком прошлом здесь произошло жестокое сражение, и все, что теперь осталось, это ободранные планеты и остовы мертвых кораблей, кружащие в медленном эллиптическом танце вокруг местной звезды. Но у остовов все же было будущее. Подобранные однажды, они будут перекованы заново, отлиты в новые формы, которые понесут смерть и страдания новым, бесчетным жертвам. Потому что этот зверь, этот ненасытный монстр пустоты, конечно же, был совсем не зверем. Он был орочьим кораблем, и огромные иероглифы, кое-как намалеванные на его бортах, указывали, что корабль принадлежал клану смертельных черепов. Огромная железная челюсть корабля с лязгом захлопнулась, и сразу же начало восстанавливаться давление. Процесс занял около 20 минут. Насосы заполняли трофейный отсек, хоть и вонючим, но пригодным для дыхания воздухом. Коридор за герметично закрытыми дверями, ведущими в отсек, был битком набит орками, которые, рыча от нетерпения, колотили кулаками по толстым металлическим переборкам. И они толкались и пихались, пытаясь пробиться поближе к дверям. И когда уже казалось, вот-вот разыграется смертоубийство, завыла сирена, и тяжелые створки разошлись в стороны. Орки хлынули внутрь, расталкивая и отпихивая друг друга, торопясь груда металлолома в неистовом стремлении заполучить самые лучшие куски. Между наиболее крупными и темнокожими орками тут же разгорелись драки. Гиганты ревели, толкались, лязгали клыками и лупили друг друга аугументированными лапами в изобилии щетинившимися различным оружием и инструментами. Они бы поубивали друг друга, если бы не были облачены в громоздкие кибернетические доспехи. Это была непростая зеленокожая солдатня. Это были орки уникальной породы, инженеры своей расы. Каждый из них появлялся на свет с врожденным пониманием машин, жестко запрограммированным на генетическом уровне, наравне с любовью к насилию и пыткам. И как и в любой касте, были среди них представители посмышления. Пока самые могучие ревели и били в себя в обшитую железом грудь, одинокий орк, поменьше и победнее других, держась в тени, пробирался мимо, намереваясь первым добраться к добыче. Этого орка на грубом языке его расы звали Гаргрот, и, несмотря на невероятное количество обломков, заглоченных кораблем, ему не понадобилось много времени, чтобы найти кое-что по-настоящему ценное. У самой стены отсека, заполненного хламом, ближе к огромным железным зубьям корабля, он обнаружил покореженную носовую часть человеческого корабля средних размеров. Осматривая ее, Гаргрот отметил торчащие спереди стволы орудий. Сердце орка забилось быстрее. Исправные они или нет, он сможет смастерить великолепные штуковины из этих трофейных орудийных систем. Тогда он станет более опасным орком, орком, с которым придется считаться. Воровато оглянувшись через плечо и убедившись, что никто из больших не обратил на него внимания, Гаргрот пробрался к оторванной носовой части, вытянул кривую лапу и коснулся ее корпуса. Броневые плиты обломка, изрытые выбоинами и воронками от попаданий плазмы и ударов торпед, находились в плачевном состоянии. Ближе к задней части, к месту отрыва от остального корабля, искореженный металл почернел. Похоже, что корабль разнесло на куски взрывом. Однако причина разрушения корабля для Гаргрота не значила ничего. Значение имел лишь его потенциал. В крошечных мозгах орка одна за другой уже проносились вспышки смертоносного вдохновения. Их было так много, что он фактически забыл дышать, пока легкие не напомнили о себе болью. Эти видения были даром Горка и Морка, кровожадных орочьих богов, и он уже испытывал подобное много раз до этого. Каждый орочий инженер испытывал такое, и ничто, кроме вспарывания вражеской плоти, не давало столь абсолютного чувства правильности. Но, несмотря на это, какая-то незначительная мелочь все же отвлекла Гаргрота от восторженного общения с богами. В нижней части левого борта разрушенного носа загорелся огонек. Он подмигивал Гаргроту из-под путаницы балок, тросов и выщербленных плит брони, разжигая его простецкое любопытство и маня к себе. Маленький зеленый огонек, нечто вроде кнопки. Гаргрот принялся расчищать обломки вокруг. Вскоре, несмотря на помощь гидроусилителей своего доспеха, он уже истекал потом, хрипя и рыча от натуги. За считанные минуты он убрал все, что мешало добраться до мигающего огонька, и выяснил, что это действительно какая-то кнопка. Гаргрот уже вытянул палец, чтобы нажать ее, как вдруг какая-то неодолимая сила рванула его назад. Пролетев над полом, он с возмущенным рыком тяжело рухнул на спину. Немедленно секунды Гаргрот попытался вскочить на ноги, но огромный металлический ботинок припечатал его к полу, прогнув броню на брюхе и глубоко вогнав его в ковер острых обломков. Гаргрот поднял взгляд и наткнулся на горящие красным глаза самого крупного, самого могучего орка в трофейном отсеке. Зазог, личный инженер могущественного военного вождя Бальтазога Дурнокрова. Большинству орков на корабле хватало мозгов, чтобы не оспаривать его выбор добычи. Именно поэтому Зазог всегда приходил в трофейный отсек последним. Его неспешность была знаком полного превосходства над остальными трофейщиками. И вот Зазог сделал свой выбор, оставив Гаргрота и протопав к разрушенному носу. Там он присел, разглядывая мигающую кнопку. Он прекрасно понимал, что она означает. На борту должен быть действующий источник энергии, гораздо более ценная находка, нежели большинство остального хлама. Зазог выдвинул из среднего сустава левой механизированной лапы горелку и выжег на борту разрушенного носа грубое подобие личного знака. Затем он поднялся на ноги и взревел, бросая вызов окружающим. Кучки гретчинов, самых жалких представителей расы аркоидов, в панике кинулись в стороны, исчезая в укрытии сумрака. Остальные орки отступили на шаг, злобно рыча и огрызаясь в сторону Зазога. но ни один не осмелился принять вызов. Зазок по очереди оглядел каждого, заставляя их одного за другим либо опустить взгляд, либо принять смерть от его руки. Затем, удовлетворенный выказанным почтением, он повернулся и толстым пальцем нажал мигающую зеленую кнопку. Ничего не произошло. Зазок рыкнул и нажал еще раз. По-прежнему ничего. Он уже собирался начать колотить по кнопке кулачищем, как вдруг услышал шум, шипение отпирающихся воздушных затворов. Дверь дрогнула и заскользила вверх, уходя внутрь корпуса. Морщинистую, покрытую шрамами морду Зазога перекосила жуткая ухмылка. Да, на борту был источник энергии. Работающая дверь доказала это. Он, как и Горгрот, начал ощущать вспышки божественного вдохновения, видение оружия столь грандиозного и смертоносного, что его ограниченные мозги едва могли вместить такое. Но это не имело значения. Боги будут действовать через него, как только он примется за работу. Его руки будут автоматически воплощать то, что его мозг мог едва осознать. Так было всегда. Сдвижная дверь втянулась полностью, открыв ход, через который бронированная туша Зазога едва-едва могла протиснуться. Он двинулся вперед с намерением пролезть внутрь, но так и не успел этого сделать. Полумрак за дверью издал тихий, кашляющий звук. Череп Зазога разлетелся фонтаном крови и фрагментов кости. Обезглавленное тело опрокинулась спиной в хлам, устилавший пол отсека. Остальные орки раскрыли рты от неожиданности. Они глазели на лежащее тело Зазога, пытаясь разобраться в неясных предупреждениях, крутившихся в мозгах. Плюнув на очевидную опасность, самые крупные орки поспешно принялись объявлять рыком свои притязания на освободившуюся добычу и отпихивать в сторону других, мало задумываясь, что их собственная смерть может быть близко. А смерть была совсем рядом. Из двери, открытой Зазогом, выметнулась огромная черная тень. Гуманоид, не такой рослый, как орки вокруг, но все равно массивный. Двигался с таким проворством и уверенностью, что с ним не сравнился бы ни один орк. Его длинные адамантиевые когти трещали и искрились разрядами смертоносной энергии, когда он, кружась словно убийственный смерч, раздавал вокруг себя режущие и колющие удары. Он убивал и убивал. Темно-красная кровь хлестала вокруг него огромными фонтанами. Зеленокожие валились словно мешки мяса. Из развалины появились еще четыре тени, как и первая. Все они были облачены в тяжелую керамитовую броню черного цвета. У всех на массивном левом наплечнике красовалась замысловатая эмблема из черепа. Символ на правом наплечнике, однако, у каждого был свой. «Зачистить помещение!» — отрывисто бросил в камлинг один из них. Его болтер, снабженный глушителем, харкнул смертью в ближайшего орка. «Быстро и без шума! Уничтожить оставшихся прежде, чем поднимется тревога!» Переключив канал, он произнес: «Сигма, это коготь Альфа. Первая фаза завершена. Команда внутри. Зачищаем точку входа». «Вас понял, Альфа», — ответил невыразительный голос на другом конце канала. «Продолжайте задание. Эвакуация через час, как запланировано. Капитану Ред Торн приказано уходить в случае, если вы пропустите время сбора. Так что держите свою команду на коротком поводке. Это не операция по зачистке, ясно?» «Я в курсе, Сигма», — резко ответил командир истребительной команды. «Так-то лучше», — произнес голос. «Конец связи».